Глава 34. Марат. Даша начинает раздражать меня еще больше. Эти ее игры. Я уже не в том возрасте, чтобы играть в дам, не дам. У меня всегда дам. И я все равно возьму. Я мог бы взять и ее. Взять так, как хочется мне. Сломать. Но с ней мне хочется, чтобы она сама. Как тогда. Уверен, что охуею от удовольствия. Когда Даша возьмет инициативу в свои руки. И не только инициативу. Я чувствую ее голод. Голод самки. Но самка уязвлена. Неужели и правда ревнует? Похуй, конечно, но почему-то так приятно. У меня в жизни давно не было таких развлечений. Что-то новенькое. Хочет поиграть? Я покажу ей, как я играю. Тряпки ее не интересуют. Это я уже понял. Просматриваю распечатку ее запросов в сети с телефона. Должно же быть что-то, что ее привлекает. Танцы, танцы, движения и... кошки. Просто дохуя фотографий котят. Кажется, я знаю, что подарю ей. Спустя пару часов прошу охранника позвать Дашу ко мне в кабинет. Она не приходит долго, хотя я уверен, что ей давно уже сказали, что я жду ее. Несносная девка. Наконец раздается стук в дверь. «Зайди!» — кричу я. Даша заходит и останавливается в дверях. В этой маечке и шортах она выглядит совсем как ребенок. И все равно заставляет меня стиснуть зубы от того, как тесно становится в трусах. Сука, я не выдержу долго. Если она не даст мне сама в ближайшее время, я точно трахну ее насильно. Но надо дать ей шанс. «Подойди», — говорю я, оставаясь в кресле, разглядывая ее. Даша складывает на груди руки и медленно идет. С недовольным лицом. Так, как будто вынуждена подчиняться мне. «Закрой глаза». Прошу я, вставая, когда она останавливается в метре от меня. Не подходит слишком близко. «Зачем это?» Хмурится. «Просто закрой глаза». Чувствую, что начинаю злиться. У этой сучки феноменальная способность выводить меня из себя. Поскольку она и не думает слушаться, сам подхожу к ней, разворачиваю к стене. «Стой так». Иду в соседнюю комнату, где стоит уже коробка с сюрпризом. Блять, кто бы меня сейчас увидел, просто офигел бы. Я с коробкой, с которой торчит морда котенка. Он слабо мяукает, и когда я возвращаюсь в кабинет, Даша сразу же оборачивается на этот звук. «Ой!» Глаза ее становятся круглыми, и она отступает назад, глядя на мохнатую морду, выглядывающую из коробки. Странное выражение счастья. «Нравится?» – спрашиваю, идя к ней. Она отрицательно мотает головой и пятится назад. «Да что же такое?» «Это тебе». Протягиваю коробку. «Подарок». Вместо благодарности Даша в ответ зажимает рот. Отворачивается и чихает. «И еще! И еще!» «Убери его!» Просит сквозь чихание. «Теперь моя очередь удивляться». «Что не так-то?» Спрашиваю зло. «У меня аллергия на кошек!» Кричит Даша. «Ты специально?» «Да, сука, чтоб тебя, что ж так не везет-то?» Уношу коробку назад. Подхожу к Даше и протягиваю платок. «От тебя воняет!» Хнычет она. «Я не знал, думал, ты обрадуешься. Сюрприз хотел сделать». «А я просила?» Огрызается она. «А меня не надо просить». Подхожу еще ближе. Смотрю в покрасневшие глаза. Большим пальцем вытираю слезы на щеках. «Ты же любишь котят!» Скольжу пальцем к губам. «Откуда ты знаешь?» Хмурится она, убирает лицо от моей руки. «Ты что, следишь за мной? Опять?» «Пока ты в моем доме, еще шаг, и она отступает. Я буду следить за каждым твоим шагом. Мое лицо совсем близко к ее, и она отворачивается». «Ключевое слово «пока»,» — тихо произносит она. «Надеюсь, скоро это закончится». Беру ее за подбородок и поворачиваю к себе. «Даш», — смотрю в глаза. «К чему эти игры?» «А к чему тебе сложности?» Спрашивает она, не убирая взгляда. Бьет меня моими же словами. «Ты же знаешь, что мы все равно трахнемся», прямо говорю я. «Мы только теряем время. Вместо того, чтобы стонать подо мной, ты трахаешь мне мозг». «Все, я могу вернуться к себе?» Спрашивает она вместо ответа. Отпускаю ее и отступаю на шаг. И она разворачивается и уходит. А я лишь смотрю на охуенную задницу, которую так и хочется отшлепать. Если она думает, что выиграла, что оказалась сильнее меня, то ох, как ошибается. Я знаю, что точно удивит ее. на что у нее нет аллергии. И что, уверен, произведет на нее впечатление. Спустя пару часов иду к ней. Поехали. Просто подхожу, беру ее за руку. «Куда?» — упирается она. «Я не хочу». «Замолчи. Запихиваю ее в машину и везу на военную базу». «Где мы?» — спрашивает она, оглядываясь, когда мы выходим из машины, и я тяну ее за собой. «Здорово, Андрей. Я жму руку приятелю, пилоту истребителей. Вот я о ней говорил». Андрей окидывает взглядом Дашу. «А ей сколько лет?» — спрашивает недоверчиво. 19. «Точно? Маленькая какая?» «Точно, Андрей». «Ну, ладно, веди переодеваться. Самолет уже готов». «Что? Куда?» Даша бьет меня по руке, пока я веду ее в помещение. Дергаю ее на себя и обнимаю. И сразу же целую, без лишних слов. Впиваясь в губы, языком проникаю в нее. Даша сначала удивленно смотрит на меня и что-то мычит. Но когда я начинаю трахать ее языком, чувствую, как она слабеет и виснет на мне. Отрываюсь от нее и пытаюсь успокоить дыхание. «На самолетике летала раньше?» Спрашиваю, целую ее в шею. Мотает головой, вцепившись пальцами мне в волосы. «Тогда тебе понравится». Улыбаюсь я и шлепаю по заднице. «Переодеваться». Помогаю влезть ей в специальный костюм. «Марат, а это не страшно?» Слышу, как дрожит ее голос. Вместо ответа целую. Заходит Андрей. «Я купил Даше полет на Миге. Уверен, такого у нее точно не было. И по ее характеру как раз подходит. Полет длится 20 минут, более чем достаточно. Даша беспрекословно слушается Андрея, изредка жалобно глядя на меня. Боится. Но мне нравится этот ее страх. Когда я целую ее, прежде чем она сядет в самолет, я прямо чувствую ее страх. И от предвкушения сжимаются яйца. Стоя внизу, наблюдаю за полетом истребителя. Я сам летал и помню это ощущение после приземления. Уверен, что я не ошибся с выбором подарка. Когда Андрей подводит Дашу ко мне, она сама бросается мне на шею. Руками провожу по ее телу, губами касаюсь лица. Снимаю это. Шепчу и помогаю ей снять комбинезон. Она опять обнимает меня за шею, кладет голову мне на грудь. «Домой?» Спрашиваю, не дожидаясь ответа, беру ее на руки. Ощущаю дрожь в теле, адреналин, я прямо чувствую его. После такого полета мозги встают на место и много переосмысливаешь, я помню это по себе. Сажаю Дашу в машину рядом с собой, мы выезжаем с базы, я тороплюсь, знаю, что меня ждет. Но тут Даша кладет руку мне на ногу, ведет вверх, пальчиками проводит по возбужденному члену, разворачивается и уже обеими руками расстегивает ремень. «Даш!» — хриплю я и сбрасываю скорость. Выруливаю в первый же переулок и паркуюсь в самом дальнем углу. Успеваю заглушить мотор и отодвинуть сиденье, как Даша уже обхватывает ладонью член. «Иди-ка сюда». Приподнимаю ее и помогаю перелезть ко мне. Сажаю себе на ноги. Быстро стягиваю с нее майку, лифчик. Засасываю сосок. Второй. Пока рука Даши скользит по члену. «Марат», — хнычет она и трется об меня. Смотрю вниз. Рукой убираю шортики и трусы в сторону и большим пальцем провожу между складками. Даша стонет. Чуть толкаю палец в нее. Течет. Приподнимаю за задницу, и Даша хватается за мои плечи. Рукой приставляю член к складкам и медленно начинаю опускать ее на себя. Как только головка оказывается в ней, замираю. Задерживаю дыхание. Сука накрывает сразу же. Даша тихонечко стонет, когда я сильнее толкаю ее на себя. «Расслабься». Шепчу сбивчиво и сам поднимаю вверх бедра. Погружаюсь полностью, уже опускаюсь вместе с Дашей. «Вот так, Даша, вот так». Она тянется ко мне губами, и я жадно ловлю их. Чувствую, как одна ее рука скользит между нами, и она пальчиками касается члена, когда он выходит из нее наполовину. Я сам веду ее бедра. Сам задаю наш темп. «Марат!» Тянет хрипло Даша. «Мне не хочется ничего говорить». Я сосредоточенно поднимаю и опускаю ее на себе. Ловлю ртом твердый сосок и всасываю его. Даша вцепляется пальцами в мои волосы и тянет их. Скребет ноготками по коже. Отрываюсь от груди и смотрю на нее. Она сидит, запрокинув голову. Из приоткрытого рта вырываются стоны. Я знал. Я всегда оказываюсь прав. Опять утыкаюсь ей в грудь и быстрее веду бедра. Сейчас. Я чувствую. И еще немного. И еще быстрее. И Даша сильнее впивается в мои волосы до боли. Вскрикивает и сжимает меня. «Сука!» — хриплю я и делаю еще пару толчков и тоже кончаю. Прикусываю кожу на груди и засасываю ее. Не чувствую ничего, кроме оргазма. Ни царапин на шее от Дашиных ногтей, ни пота на спине. Проходит, наверное, вечность, прежде чем я возвращаюсь в реальность. «Сука, кончил в тебя!» — хриплю я. Даша поднимает голову с моего плеча и губами скользит по щеке. Доходит до губ и сама целует меня. Облизывает мои губы, осторожно просовывает язык мне в рот. И начинает елозить на мне, как будто ищет более удобную позицию. Я чувствую, как член опять наливается кровью прямо в ней. В машине мы уже трахнулись, усмехаюсь ей в губы. «Поехали домой. Я не люблю, когда на мне скачут. Для тебя сделал исключение». Даша отстраняется. «Поехали, отымею тебя, как я хочу, за все твои игры». И сильно сжимаю пальцами ее ягодицы. Даша вскрикивает, испуганно смотрит на меня. Быстро целую ее и снимаю с себя. Сажаю на пассажирское сиденье. Член опять стоит, наерзала сучка. Замечаю, как Даша смотрит на него с улыбкой, прикусив губу. Беру ее за волосы на затылке и толкаю к себе. «Смешно тебе?» Шиплю в самые губы. «Думаешь, мало накосячила? Ну, подожди». Отпускаю ее. Быстро заправляю член и завожу машину. По пути останавливаюсь у аптеки. «Сиди здесь», — говорю ей и выхожу из машины. Но на всякий случай блокирую двери. Купив все, что нужно, возвращаюсь и молча еду домой. Крепче сжимаю руль. На Дашу не смотрю. Боюсь потерять контроль. Опять хочу ее. Долго и много. Как только подъезжаем к дому, беру ее на руки и трахаю прямо в коридоре у стены. Опять кончаю в нее. Сносит башку от того, что я могу это делать. Не вынимать члена, заполнять спермой ее. Даша уже голая, на мне еще болтаются брюки и рубашка. Освобождаюсь от остатков одежды и несу Дашу в спальню. Кладу ее на кровать, на живот и наваливаю сверху. Веду губами по плечам, спине. Даша пытается выгнуться, приподнять зад. Раздвигаю ее ноги, просовываю туда член. Вожу бедрами, протискиваясь в нее. Из Даши вырывается стон, когда я оказываюсь полностью в ней. «Видишь, как хорошо влезает?» Усмехаюсь я хриплым голосом и трахаю ее. Даша комкает руками простыню, и я накрываю своими ладонями ее пальцы. Теперь полностью контролирую ее. Выхожу из нее и тут же вгоняю член жестко и быстро. Мне хочется утолить свой голод. Стоны Даши становятся громче. Даже мои руки не справляются с ее пальцами, царапающими простыню. Она вскрикивает и кончает. Сжимает меня, и я замираю, ловлю каждый ее спазм вокруг члена. «Я с тобой еще не закончил». Рычу ей в ухо и переворачиваю. Сколько это продолжается, не знаю. Первой вырубается Даша. Хнычет и закрывает глаза. Я терзаю ее безвольный рот. Лежу на боку и мну грудь. Даша так и лежит с закрытыми глазами. Отрываюсь от нее и смотрю. Красивая сучка. И только моя. Сейчас моя. Взгляд скользит по измученному телу. Насколько ее хватит? Когда надоест? Максимум моего траха одной девки была неделя. Потом и она надоела. Но так хоть умела многое, а это... Ладонь сама опять ложится на грудь. Зачем я вообще об этом думаю? Пока хочу, буду трахать. Беру ее за талию и тяну к себе. Рукой сжимая грудь и так и засыпаю.